Пинок третий. Итоговый. К моменту осознания своего места на рынке, компания-лидер наталкивается на непреодолимые противоречия между руководящими лицами. Партнеры расходятся, как мягко обозначает Юрий, не очень хорошо. Что на самом деле означало и взаимные финансовые претензии, и вполне реальные угрозы. За Берестниковым из лидера уходит вся его команда, которая помогает ему основать новую независимую компанию. Собственно, расставание было тяжелым ударом для обоих партнеров. Только каждый пытался остаться на плаву в этой ситуации по-разному. Берестникова интересовало сохранение за его частью бизнеса начатых им и работающих сделок. Его партнера едва ли не физическое устранение теперь уже конкурента. Когда Юрий узнал, что без его участия было проведено собрание акционеров, а также итоги этого собрания, он свалился с инфарктом в 40 лет. Потом та команда, которая ушла под его руководством, работала с ним, пытаясь сохранить старых деловых партнеров практически бесплатно, точнее, зарплата платилась, но лишь когда приходили деньги, примерно раз в 3 месяца. Можно понять, почему в таких условиях остаются работать на шахтах шахтеры. У них нет выбора. Но почему с Берестниковым оставались работать высококвалифицированные юристы, бухгалтеры, талантливые менеджеры, объяснить с логических позиций довольно трудно. Это уже вопросы личной привязанности и каких-то особенных человеческих отношений. Некоторое время Берестников зализывает раны, сложилась ситуация «пан или пропал», почти такая же, как в 93-м, когда он сбегал из Нижнего Новгорода. Только там на него конкретно наехали бандиты, и искать защиты можно было только у других бандитов. Но Нижний город маленький, и там все прелести были в одном экземпляре. В Москве же образца 2003 года появилось много законных способов доказать человеку, что он не прав. На Юрия Берестникова, как из рога изобилия, посыпались уголовные дела, по которым он проходил главным обвиняемым. Все деньги, которые удалось спасти при разделе компании, тратились на адвокатов. Это расставание Юрий называет еще одним пинком под зад, который был дан, чтобы выше подняться. Сейчас его компания, а на самом деле 5 независимых компаний, объединенных общим руководством, занимается подготовкой, ведением и продажей банков лизинговых сделок с такими лизингополучателями, как авиакомпании «Красноярские авиалинии», «Самара», «Омск Авиа», компания по аэродромному наземному обслуживанию «Порт ВС». «Мой вид бизнеса – это интеллектуальная деятельность, успешность которой зависит исключительно от собственной активности и от порядочности отношений между партнерами. Моя задача – сохранение равновесия между интересами лизингодателя и лизингополучателя. Я – это своеобразный демпфер между двумя полюсами интересов. Я не имею права склоняться ни в чью сторону, я должен сохранять абсолютную отстраненность и находить компромисс, устраивающий обоих». Получается, что вам, как представители интеллектуального труда, совершенно не требуется начальный капитал для развития бизнеса. Денег нужно ровно столько, чтобы существовать самому и дать возможность существовать собственной команде в течение года, того начального периода, который требуется, чтобы заключенные сделки начали приносить доход. Новичкам пробиться трудно, как я понимаю, это достаточно закрытый бизнес. Как и все остальные отрасли, настойчивость и инициатива, и можно добиться абсолютно всего. Может быть, новичку потребуется больше времени на то, чтобы убедить игроков в своем профессионализме. А так никакой разницы. Бог дает по намерениям, и чем они альтруистичнее, тем больше отдача. Я, когда начинал заниматься самостоятельным бизнесом, хотел прежде всего создать такое дело, которое не было бы на меня завязано и могло существовать отдельно от меня и после меня. Сейчас мне достаточно появиться в офисе 2-3 раза в неделю, остальное время расходуется на переговоры с банками и потенциальными лизингополучателями. Кстати, тот кооператив, который мы, безжалостные эксплуататоры, основали в 91 году, сегодня прекрасно существует и процветает, там продолжают работать сотни людей. У Юрия Берестникова подрастает сын. С одной стороны, мало кто думает о том, чтобы передать дело сыну, когда тому всего 2 года, Но с другой, все-таки сын обязывает к помыслам о наследовании. Юрий живет в деревне, строит поместье. Начал новый бизнес, на прибыли от авиализинговых сделок строит базу отдыха класса «Люкс» где-то под Тверью. Пока проект на стадии строительства, говорить о нем вслух Берестников не хочет. Однако начинающих бизнесменов просят взять на заметку тот факт, что банки дали ему кредит всего лишь под грамотный и толковый бизнес-план. Так что вечное нытье про «нет денег» происходит всего лишь от плаксивости тех, кто не хочет поднять попу от теплого стула.